Фия поднялась, подошла к камину и швырнула первый лист Гэролда в огонь. Ральф Рауль кардинал де Брикасар вздрогнул, подмигнул ей и обратился в пепел. «Что ты станешь делать, если он вернется, Мэгги?» Мэгги презрительно фыркнула. «Вернется он, как же?» «Все может быть», — загадочно сказала Фия. И в декабре он вернулся. Без шума, никого не предупредив, приехал на спортивной машине, сам вел ее всю дорогу от Сиднея. Ни слова о его приезде в Австралию не проникло в печать. Никому в Дрохедии не снилось, что он вдруг явится. Когда машина остановилась на посыпанной песком площадке сбоку от большого дома, тут не было ни души, и никто, очевидно, не слышал, как она подъехала, никто не вышел на веранду. Всем своим существом, всем телом Ральф узнавал каждую милю дороги от Джилли, вдыхал запахи кустарника, овец, переменчиво поблескивающих на солнце сухих трав, кенгуру и эму, гала с розовыми подкрыльями и ящерицы гуанны, жужжат, гудят, трепещут крыльями мириады насекомых, потоками темной патоки пересекают дорогу муравьиные походные колонны, и повсюду тучные сытые овцы. Как ему все это дорого! Ведь в известном смысле этот мир и покой — воплощение всего, чем он дорожит. Минувшие годы, словно бы здесь ничего ни на волос не переменили. Вот только сетка от мух — это новость. Но Ральф с усмешкой отметил про себя, что веранду, обращенную к Жилемонской дороге, Фиа закрыть сеткой не позволила. Затянуты лишь выходящие на эту веранду окна. Что ж, правильно. Ведь громадное полотнище мелкой проволочной сетки непоправимо изуродовало бы чудесный фасад в георгианском стиле. Интересно, сколько лет могут жить призрачные эвкалипты? Саженцы здешних, должно быть, привезены были из глубины мертвой пустыни 80 лет назад. Верхние ветви бугенвиллии гнутся под сплошной массой медно-красных и лиловых цветов. Уже лето, всего 2 недели осталось до Рождества, и розы Дрохеды в самом цвету. Розы повсюду, белые и розовые, чайные, кроваво-красные и алые, словно кардинальская сутана. Вьющиеся розы сплетаются с зелеными в эту пору ветвями глицинии. Дремотно-спокойные, белые и розовые, свисают с крыши веранды, закрывая проволочную сетку. Любовно нут к черным ставням второго этажа, тянут зеленые усики еще выше, к небу. Опоры громадных водяных цистерн теперь уже совсем скрыты этим цветущим покровом. Не видны и сами цистерны. А больше всего роз одного цвета, нежно-розовых с серебристым отливом. Пепел розы. Да, так называется этот цвет. Должно быть, их посадила Мэгги. Конечно, Мэгги, больше некому. Тут он услышал смех Мэгги. И замер, застыл в ужасе. Потом через силу двинулся в ту сторону, где звенел этот заливистый смех. Так она смеялась, когда была еще маленькая. Вот это где! За огромным пышным кустом пепельных роз возле перечного дерева Ральф рукой отвел усыпанные розами ветви, голова кружилась от их аромата и от этого смеха. Но нет. Это не Мэгги. В густой зеленой траве сидит на корточках мальчик и дразнит крошечного розового поросенка. А тот вдруг нелепо наскакивает на него, галопом кидается прочь и снова бочком-бочком к нему подбирается. Не замечая свидетеля, мальчик запрокинул золотистую голову и опять засмеялся. С незнакомых губ слетает смех Мэгги. Невольно кардинал отпустил ветки и, не замечая шипов, напрямик шагнул вперед. Мальчик почти подросток. На вид ему можно дать лет 12-14, испуганно поднял глаза. Поросенок взвизгнул, вздернул хвостик за корючку и пустился на утек. Мальчик босой, почти обнаженный, в одних только старых шортах цвета хаки, очень загорелый, гладкая чистая кожа чуть золотится, в гибком мальчишеском теле уже угадывается будущая сила. Широко развернуты прямые плечи, мускулистые ноги с крепкими икрами, впалый живот, узкие бедра, палевые, точно такого же цвета, что выгоревшая на солнце трава драхеды, волосы длинноватые мягко вьются, а глаза в неожиданно черных, небывало густых ресницах, синий-синий, как будто сбежал на землю очень юный ангел. «Привет», — с улыбкой сказал мальчик. «Привет», — отозвался кардинал Ральф. Невозможно было устоять перед обаянием этой улыбки. «Кто ты?» «Я Дэн О'Нил», — сказал мальчик. «А вы кто?» «Меня зовут Ральф де Брикасар». «Дэн О'Нил, так это сын Мэгги». «Значит, она все же не ушла от Люка О'Нила, вернулась к нему и родила этого красивого паренька, который мог бы быть сыном его, Ральфа, не сочетая он прежде свою судьбу с церковью». «А сколько лет ему было, когда он посвятил себя церкви? Он был не намного старше, не намного взрослее этого мальчика. Подожди он еще немного, и мальчик мог бы быть его сыном». «Что за вздор, кардинал де Брикасар? Не посвяти ты себя церкви, ты остался бы в Ирландии, разводил бы лошадей и никогда не узнал бы своей судьбы, не знал бы ни Драхеда, ни Мэгги Клири». «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — вежливо спросил мальчик и поднялся. Какая-то очень знакомая гибкая грация в его движениях. Должно быть, и это от Мэгги. «Твой отец дома, Дэн?» «Отец?» Тонко очерченные темные брови сдвинулись. «Нет, его нет, он здесь не живет». «А, понимаю, ну а мама дома?» «Она поехала в Джилли, скоро вернется». «А бабушка дома, хотите ее видеть? Я вас провожу». Синие-синие васильковые глаза, устремленные на приезжего, вдруг распахнулись и снова наполовину скрылись под ресницами. «Ральф де Брикасар, я что-то про вас слышал». «О, вы кардинал де Брикасар! Простите меня, святой отец, я не хотел быть невежливым». Хотя Ральф и сменил кардинальское облачение на белую рубашку, бриджи и сапоги для верховой езды, на пальце его и сейчас сверкал рубиновый перстень, который ему не полагалось снимать до самой смерти. Дэн О'Нил опустился на колени, тонкими руками взял тонкую руку кардинала и почтительно поцеловал перстень. «Ничего, Дэн, я приехал сюда не в качестве кардинала. Я здесь просто как друг твоей матери и твоей бабушки». «Простите, святой отец, мне следовало сразу понять, как только вы назвали себя. Мы здесь часто про вас говорим. Но вы сказали это немного по-другому, и меня сбило имя Ральф. Мама будет очень рада вас видеть». «Дэн! Дэн, где ты?» — нетерпеливо позвал низкий, звучный, с обворожительной хрипотцой голос. Свисающие чуть не до земли ветви перечного дерева раздвинулись. Из-под них, наклонясь, вышла девушка лет 15, порывисто выпрямилась. И Ральф мгновенно узнал эти необыкновенные глаза. Дочь Мэгги. А тонкое личико с резкими чертами, все в веснушках, да обидного не похоже на Мэгги. «А, привет! Извините, я и не знала, что у нас гость. Меня зовут Джастин О'Нил». «Джасси, это кардинал де Брикасар», — громко прошептал Дэн. «Поцелуй кольцо, скорее». Слишком светлые, словно бы невидящие, глаза сверкнули презрением. «Ты совсем обалдел, святоша!» Она даже не потрудилась понизить голос. «Не стану я целовать кольцо, это не гигиенично. И потом, откуда мы знаем, что это кардинал де Брикасар? По-моему, он похож на самого обыкновенного фермера. Точь в точь, мистер Гордон». «Да нет же, это кардинал!» — настаивал Дэн. «Ну, пожалуйста, Джасси, ну, будь умницей, я тебя очень прошу». «Ладно, буду умницей, раз уж ты просишь. А кольцо все равно не поцелую, даже ради тебя. Это противно. Почему я знаю, кто его целовал до меня? Может быть, кто-нибудь с насморком?» «Тебе совсем не обязательно целовать мой перстень, Джастина. Я здесь на отдыхе. В данную минуту я не кардинал». «Вот и хорошо, потому что, скажу вам честно, я неверующая», — невозмутимо заявила дочь Мэгги Клири. «Я проучилась 4 года у монахинь в Кинкопелле и считаю, что вся эта болтовня о Боге — совершенная бредятина». «Ты имеешь полное право не верить», — сказал кардинал Ральф, изо всех сил стараясь держаться с такой же исполненной достоинства серьезностью, как эта девочка. — Можно мне пойти поговорить с вашей бабушкой? — Конечно, — разрешила Джастина. — Проводить вас? — Спасибо, не нужно, я знаю дорогу. — Вот и хорошо. Она обернулась к брату, который по-прежнему во все глаза смотрел на кардинала. — Идем, Дэн, помоги мне. — Да идем же! Она больно стиснула его плечо, дернула, но Дэн стоял и смотрел вслед кардиналу, пока тот, высокий, прямой, не скрылся за кустами роз. — Балда ты, Дэн, святоша несчастный! Ну что ты в нем такого увидел? — Он кардинал, — сказал Дэн. — Ты только подумай, у нас в Драхеде настоящий живой кардинал! — Кардиналы князья церкви, — сказала Джастина. Наверное, ты прав. В нашем доме это довольно редкое явление. Но он мне не нравится. Где может быть Фиа, если не за своим письменным столом?